Я посвящаю эти строки тем, готов увидеть дальше. Посмотри вокруг, все стало иначе. Все изменилось, и нас тащат в концлагерь, сжигать в печах. Правительство сотрудничает с пришельцами и другими даунами, инопланетянами и рептилоидами, всякими сранами. Но мы простые люди, очень добрые и откровенные. Мы говорим все, что у нас есть на душе. Либо мы закрыты и шутим, и прикалываемся постоянно, особенно в передаче с Галкиным. И скрываем, но лишь на время. И приходим домой, и с мамой, с дочкой, со всеми общаемся, как положено. А на работе снова мы выеживаемся, и мы скрываем суть, ведь завтра нас в печке отведут и нас убьют. Человечьи кожи уже, а внутри рептилоид с металлическим каркасом. В мире блядства все пиздец вокруг и некуда деваться. Это фристайл, дед, индастриал. На заводе мы тусили в 18, а в 25 покрыла холодом седина. И мы против сатана, это наша страна. А вы чего хотели? И воду спела тука недели, за окнами метель. И бьет в лицо негативная энергия ваших слов. Слов ваших слов, а слов с QR-ходом нет в метро. Надо и в автобус, и в магазин. И все закрыто, мы уже убиты. Мы убиты, но не вами, на битах читаю кору. На коре ошметки боли, я болванчик, всем доволен. Временами так обдолбан, что бегу быстрее, чем Усейн Болт. Затягиваю до предела бок, кладу на вас блок. Это требует хип-хоп, но панки, хой и палки, хвори передастся постепенно дальше. Плывут по речке утопленные башни. Что в твоей башке? Где находится Бишкек? Мои уши рвутся, это лол, мем, кек. Кек сгорел в печи, а меня спасут врачи. Если будет тебе страшно, просто громко закричи. Ты так сильно верил в Бога, но попал в рой саранчи. В главной роли только вши, долго, братик, не дрочи. Если хочешь, варищи. Ну а я хочу зашить небо порванные швы. Всех пошлю в пизду, ведь живу во лжи. О подарках с неба. Так у нас в начале года был желтый снег. В новостях сказали, что это песок из Сахары перемешался со снегом. И все тупые валенки этому поверили.